Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 19 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В селе Каринтак ведутся археологические работы. В этнографическом фестивале в Испании участвовала капелла Арцаха. Женщины Армении и Карабаха за 8 тысяч лет генетически практически не изменились. Итак, подробности новостного блока. В рамках договора о сотрудничестве, заключенного между Министерствами труда и по социальным вопросам НКР и Армении, в Степанакерте впервые было проведено изучение рынка труда. По словам начальника агентства труда и занятости Министерства Гамлета Петросяна, программа выявления проблем работодателей НКР и пути решения была реализована совместно с Национальным институтом труда и социальных исследований Минтруда Армении. Проведенные исследования обстоятельно представил замдиректор Национального института труда Гарник Налбандян. По его словам, предыдущие три года стабильный рост примерно у 32% работодателей, обусловленный объемами товарного производства, был зафиксирован до 2016 года. На предстоящие два года был спрогнозирован 28% спад объемов производства. Наиболее проблемными в плане прогнозирования спада являются аграрный сектор, лесное хозяйство и рыболовство, а также строительство и архитектура, оптовая и розничная торговля, организация проживания, общественного питания, сферы, оказываемые обществу иные услуги. По словам Налбандяна, наиболее проблемными с точки зрения прогнозирования роста производства являются Мартакертский, Шаумянский, Мартунинский и Шушинский районы, поэтому активные мероприятия следует начинать именно с этих территорий. В центре внимания должны находиться и сферы информации, связи, ремонта, транспортных перевозок, образования и науки, здравоохранения, социальной защиты. Министр труда и социального обеспечения НКР Самвел Аванесян отметил, что эта программа – попытка выявить проблемы работодателей, предложить оптимальные решения, помочь бизнесменам в создании новых рабочих мест. Он добавил, что цель остается прежней – повысить уровень занятости, сократить число безработных. В рамках похода «Открой для себя свою страну» Государственным комитетом туризма Армении Минэкономики Арцаха совместно была организована ознакомительная поездка в Арцах представителей ряда СМИ Армении. В рамках этой поездки были организованы экскурсии к основным достопримечательностям Арцаха с тем, чтобы собрать информацию и представить ее туристам. 8 представителям 5 медиакомпаний была передана информация о туристическом потенциале Арцаха, действующих в НКР-музеях, государственных, историко-культурных и природно-исторических заповедниках. По словам руководителя программ управления туризмом Минэкономики НКР Артака Григоряна, поездка представителей СМИ была спланирована с учетом популярных и потенциальных направлений туристического продукта Арцаха и его особенностей. Для отдающих предпочтение активному туризму был организован пеший поход к природно-историческому заповеднику Унотское ущелье с целью представления гастрономических возможностей Арцаха, была организована дегустация местной кухни и вина. Были также экскурсии в Шуши, Тигранакертский и Меликский заповедники, дом-музей Никола Думана, Ганзасарский и Дадивангский монастырские комплексы. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В медицинских учреждениях Степанакерта в эти дни работают врачи и студенты, прибывшие из Российской Федерации. Они представляют армянское медицинское научное сообщество врачей и студентов Москвы. Руководитель группы Асмик Гаранян работает в ведущем национальном научно-практическом центре здоровья детей города Москвы. Это крупнейшее медицинское учреждение России, в котором ведутся дети с тяжелейшими редкими заболеваниями. К поездке в Армению и Арцах готовились долго, рассказала она. К данной поездке мы готовились на протяжении года вместе с нашими специалистами, нашими студентами. И из большого количества желающих мы выбрали наиболее активных и целеустремленных студентов. Мы хотим понять, как устроен весь процесс и с какими проблемами сталкиваются специалисты в различных регионах Армении. Очень много талантливых специалистов, работающих в рамках больницы. Но, признаюсь честно, без каких-либо лабораторных и диагностических, конечно, инструментальных методов диагностики зачастую невозможно установить тот или иной диагноз. В первую очередь, конечно, нужно наладить лабораторно-диагностический спектр, потому что есть и анализы, в которых очень нуждаются дети, но, к сожалению, в рамках больницы проводить такие анализы невозможно. Средств, соответственно, возможности нет. Ряд лекарственных препаратов, которые стоят в 2-3 раза дороже, нежели в Москве. Гугар Мовсисян родила Степанакерте, но училась в Москве и сейчас живет и работает там же. За время пребывания в Степанакерте приняла более 50 больных в детском медицинском центре «Аревик». Мы встречали детей с разнообразной патологией, хотя я по узкой специальности являюсь гастроэнтерологом-гепатологом, мы смотрели детей с разнообразной патологией. Это аллергическая патология, бронхиальная астма, пищевая аллергия, атопический дерматит. Присутствуют также гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей. В достаточно большом проценте случаев встречается железодефицитная анемия. Как мы считаем, связано тем, что у большинства матерей не разработана, во-первых, диета адекватная во время беременности, они не соблюдают. Большой процент преждевременно рожденных детей, детей с недоношенностью, неадекватное ведение прикорма у детишек. И в части случая мы оцениваем с отсутствием эффективности ряда препаратов. Например, мальтофер, который мы используем в Российской Федерации, он, к сожалению, в Армении и в Арцахе отсутствует. Это является наиболее эффективным препаратом для лечения железодефицитной анемии у детей раннего возраста. Эти проблемы, те аспекты, которые мы выявили на этапе приема у детей, мы сможем наладить в последующем и улучшить состояние здоровья детей. График врачей очень насыщен. Помимо амбулаторных больных, они работают в стационаре и в реанимации. Молодой кардиолог Аргичди Вартанян работает в эти дни в Республиканском медицинском центре. В день принимает более 15 амбулаторных больных. Утреннее время проводим в стационаре, консультируя тяжелых пациентов, реанимационных пациентов, либо достаточно сложных коморбидных пациентов в отделении терапии. После этого ведется амбулаторный прием. Как кардиолог очень приятно удивлен, что населению оказывается экстренная ангиографическая помощь. Поверьте, такое доступно не во всех стационарах Москвы даже. Врачи из России проводят лекции для своих коллег в Арцахе. Группа врачей и студентов, приехавших из Москвы, будут работать в медицинских учреждениях Степанакерта до 25 августа. Датские, армянские, российские и британские ученые установили, что женская часть населения Армении и НКР на протяжении последних 8000 лет с генетической точки зрения практически не изменилась. Это чрезвычайно интересно, поскольку за тот же период времени регион пережил множество культурных сдвигов, сказали соавторы работы Ашот Маркарян и Мартен Алентофт. Подобным выводом эксперты пришли, проанализировав полные митохондриальные геномы от 52 древних скелетов из Армении и Нагорного Карабаха. Возраст самых старых образцов составил около 8000 лет. Эти данные ученые сравнили с информацией о митохондриальных геномах 206 современных армян. В дальнейшем ученые планируют провести генетический анализ образцов, взятых с восточных территорий Азербайджана, а также Грузии. Недалеко от села Каринтак на склоне напротив уже который год работают археологи. Руководитель экспедиции доктор наук Левон Епископасян намерен увековечить название села. Есть Азовская пещера, будет и Каринтакская. Ուղղակի հավերժացնենք ենք գյուղի անունը, որպիսի ինչպես Ազոխում է, Ազոխի քարանձավ, Խարինտակի քարանձավ. Լևոն Եպիսկոպոսյան намерен найти костные фрагменты неандертальца верхнего палеолита, чего не удалось сделать до сих пор в Армении. Գուցե մոտ ապագայում կամ չգիտեմ ինչ-որ մի ապագայում մենք գտնենք նաև նեանդերտալ մարդու ոսկրային նյութ նաև. Замминистра экономики НКР Сергей Шахвердзян отметил, что археологические работы в Каринтаке ведутся благодаря частным инвестициям. Однако государство в организационном порядке всячески содействует раскопкам. Գիտական պեղումները այս քարանձավում իրականացվում են մասնավոր ներդրումների հաշվին։ Մենք իհարկե ամեն ինչով աջակցում ենք այս պեղումների իրականացմանը։ Шахвердзян призвал учебные заведения республики организовывать учебную практику своих студентов в Каринтакской археологической экспедиции. Մենք պիտի շարունակենք ջանքթափել, որպեսզի մեր հնարավորությունների սահմաններում փորձենք հորդորել ուսումնական հաստատություններին, որպեսզի իրենց ուսանողները իրենց ուսանողական պրակտիկան անցնեն գործող նագիտական աշխարհում։ Председатель палаты адвокатов НКР Оля Алтунян сообщила СМИ о том, что общественная защита реализуется в НКР на должном уровне. В офисе общественного защитника работают достаточно грамотные и опытные специалисты. Сотрудничество с палатой адвокатов Армении и адвокатской школой Армении приобретает новую форму и содержание. Арцахским адвокатам предоставлена возможность пройти дистанционные курсы профессиональной переподготовки, а абитуриентам получить образование в адвокатской школе Армении. Государственная капелла Арцаха, художественный руководитель и дирижер Нина Григорян участвовала в проходившем в Испании в городе Ларет-де-Мар фестивале этнографической песни и танца. В фестивале участвовали танцевальные группы, хоры, индивидуальные танцоры и певцы из 31 страны. Из Армении в фестивале приняли участие три коллектива, в том числе и Государственная капелла Арцаха. Фестиваль продолжался два дня. Государственная капелла Арцаха исполнила духовные, деревенские, трудовые, свадебные песни Комитаса. Было очень интересно в течение ни одного дня приобщиться к песенному и танцевальному искусству разных народов мира. Зрители тепло принимали каждое выступление, говорит Нина Григорян. А так как фестивали в основном проходят в самые жаркие месяцы года, то есть в самый активный сезон туризма, то и большую часть зрителей составляют туристы. Они восторженно, с большим воодушевлением принимали представленные участниками различные жанры искусства. Нина Григорян придает большое значение участию в проводимых в Европе подобных фестивалях. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.